4. А я знаю чего? Я даже того, что обижаю, не знаю. Обижаю, оказывается. Бичуре полагается оставлять объедки повкуснее. Она объедается, добреет и наводит глянец в доме. Убирается, посуду моет и вообще богатство притаскивает. Если объедки не оставить, бичура обижается. Тем более нельзя забирать уже поставленную миску. Даже собаки с кошками такого не прощают. А эти могут дом подпалить, а то и развалить. Бабка так и сказала. Бичура, говорит, громит все, затем кидается. Затем тащит в дом беду. Поэтому нельзя бичуру обижать. Бичура – это что-то типа домового. Но я видел, что нифига это не домовой. Это не то девочка, не то старушка такая. Свечка разглядеть не дает. Но по колено высотой. Пока стоит, ведро ведром и тряпка сверху. Когда ходит, на лилипутика из цирка похоже. Только не в раззолоченном кафтанчике, а в серых обмотках. А как разозлиться, капец. Летающее дупло с зубами и совиные глаза сверху. Вернее, не совсем совиные. У сов зрачки вертикальные, в мультиках, по крайней мере. И в «Что, где, когда» тоже. А у этой дуры горизонтальные. Где-то я такие уже видел. Ох, опять распахнулась и бросилась. Я в прошлые два раза привык, что бичура как дворняга на поводке. Не долетает с полметра, отшвыривается обратно и там ворчит. Но все равно жутковато было. И смешно, конечно. И еще интересно. Люблю необычные сны. Явный же сон. Ведро кусаться лезет. Бабка-ёшка рядом глазками из-под жиденьких бровей сверкает. Пол под ногами качается. Стены из черных бревен вокруг свечного язычка прыгают. И дремучий лес кругом. Ну и где мы, значит? Во сне. Ух ты! Никогда раньше во сне не удавалось понять, что я сплю. Вопрос в том, где я. Дома, в электричке, в избе или вообще где-нибудь в спортлагере. И не март сейчас, а август. Теплынь, и трава штаны пачкает, и подъем через 40 минут. Так что надо быстренько все досмотреть и узнать, чем все закончилось. Или бабку спросить. Не, не полагается. Бабуль, а чем все закончится? Я честно сдерживал улыбку, потому что нехорошо ржать в лицо старшим, особенно когда глядишь на них сверху вниз. Бичура скрежетнула осколками и стихла в самом темном углу. Я смотрел на бабку, поджимая губы, чтобы не фыркнуть. Бабка подняла свечу почти к самым моим глазам, я чуть дернулся. Обвела жарким треском лицо от скулы до скулы, всматриваясь, что ли. Я не понимал, даже сильно прищурившись. И сказала: «Отцом твоим!» Внутри у меня ухнуло и стало прохладно, хотя огонь свечки колыхался у самого лба. Волосы, кажется, разбегались друг от друга в мелкие пружинки. «Почему?» – спросил я, ошалело соображая, где я, что я. И надо ли вообще что-то спрашивать? «Потому что твой отец будет последним, что ты вспомнишь перед смертью», — объяснила бабка. Обошла меня и начала подбирать осколки с пола в ближайшую кастрюлю. Кастрюля наполнилась почти сразу. Бабка выпрямилась и обернулась ко мне. Я так и стоял столбом. Не кидаться же с криками и тряской на согнутую старушку. На выпрямленную, впрочем, я тоже не кинулся. У нее глаза светились. Реально, как лазерный фонарик. Только не голубым или красным, а лиловым цветом. Стало быть, как два фонарика, машинально подумал я и хотел, наконец, что-то спросить. Но тут бабка сунула мне неожиданно тяжелую кастрюлю и велела: «Вынеси, там ящик у крыльца, сложи. Еду выкинул уже?» Я мотнул головой. «Ее обратно принеси, шевелись». Я опять попробовал что-то сказать, передумал и побрел на крыльцо. Свечка меня довольно долго слепила. Но почему-то я неплохо различал предметы, ни разу не споткнулся и даже нашарил слетевший башмак. И ящик с мусором тоже быстро нашарил. Чуть не оставил там всю кастрюлю, но понял, что бабка меня за это скормит бичуре. Опростал кастрюлю. Некоторое время не мог нашарить тазик с объедками. Испугался, что теперь точно меня вместо объедков и скормит. Нашел чего бояться, дурак. Зато тазик тоже нашел, где я оставлял, под щитком. Не разоренный, к счастью, ежами и енотами. И поспешно вернулся. Бабка неудобно сидела на перевернутом казане и напевала. Что конкретно я не слышал, но мелодия оказалась знакомой. А бичура верещала, как летучая мышь. По-моему, в такт. И качалась рядом, как танцующий ребенок. Дилька так плясала, когда мелкой совсем была. Ей музыку включишь, А она ноги расставит и давай мелко-мелко приседать. И время от времени раскачиваться, как сумоист. Я валялся с нее. С бичурой тоже прыснул. Хоть верещание у нее гадкое было. Прям по ногтям напильником. Бичура заткнулась, продолжая покачиваться. Бабка зыркнула на меня и убавила громкость. Очень странно. Из ушей мелодия исчезла, а в голове осталась. Ох, непростая у нас бабка, подумал я онемело. И все никак не мог сообразить, хорошо это, что непростая, или худо совсем. Бабка протянула руку, я поспешно сунул кастрюлю, ойкнул и протянул тазик с объедками. Бабка сказала: «Сам поставь». Сказала, а музыка не умолкла. Сказала и той же рукой ткнула в дальний угол. Я пожал плечами, осторожно прошаркал туда сквозь осколки, поставил тазик и сказал бичуре, на всякий случай по-русски: «Жри давай, скандалистка». Мелодия оборвалась. Бабка тихо скомандовала: «Уйди». Я опять пожал плечами и побрел к двери. На полпути мимо ширкнуло, тут же таз загремел, и по стенам мягко и жестко зашлепали корки и объедки. Бичура жрала. Я посмотрел пару секунд. Угол был темным, но и тех кусочков и движений, что различал глаз, хватило. Я чуть не выбежал. Не из комнаты, а из дома вообще. Но не мог я бежать. Понял, наконец, непростая бабка нам не просто так попалась. Она помочь может. Ну и должна помочь. А я должен все узнать. Я подошел к бабке и сказал: «Бабуль, я не знал, что такое бичура. Я только бичара знал». «Это бедолага, значит». Но бичура была явно не бедолага. Гадость она была и мусороедка. Бабка ласково смотрела на бичуру. «Бабуль, я вот что. Вы про отца говорили?» — настойчиво продолжал я. «Иди спать», — сказала бабка, как будто ответила. Я хотел крикнуть или даже пнуть по казану, чтобы эта корга на пол дрябнулась, лучше на осколок какой. Чтоб поняла, как мне паршиво. Чтобы перестала пялиться на помойную чертилу и не отмахивалась от живого человека. Я сжал кулак и даже на ногах пальцы поджал. Подышал, подумал и начал присаживаться рядом с бабкой, чтобы сверху вниз не говорить. Это неприятно бывает тому, кто сидит, мне папа объяснял. Сесть я не успел. Бабка завозилась на своем насесте, вставая. Я попытался подхватить ее под локоть, чтобы помочь. Но она мою ладонь отпихнула и встала сама, довольно проворно. Ну и ладно. Я отступил, чтобы не дуть ей в макушку. Это тоже папа учил. Совсем близко к собеседнику не подходить. Там еще персональное пространство какое-то, не помню, неважно. И заговорил, подбирая слова почти без запинок: «Бабуль, у меня семья заболела. Мама злая, это, дикая вообще. Папа умер почти, худой, некрасивый. Они на сестренку будто охотятся. Я испугался, уехал. Мы из дома уехали. Теперь дороги нет, я не знаю, как, куда идти». «Иди спать», — повторила бабка, но я не унимался. «Там еще свиньи страшные, а отец умирает. Вы сказали, отца увижу перед смертью. Какая смерть? Он сам умирает. У него дыра вот здесь», — почти крикнул я, оттолкнув себя пальцами в немытые 100 лет волосы. И бабка сразу сказала: «Замолчи». Я перевел дух и обнаружил, что свечка погасла, в доме тихо, даже бичура не чавкает. А бабка смотрит теперь в сторону узкого окошка. И я ее почему-то вижу, хотя совсем темно. Не всю вижу, только контур лица, лиловатый, как глаза, но различаю. Но ерунда это все, я же объяснить не успел, вспомнил я и продолжил. А они будто умерли вчера, как убыр. «Масло в рот», — сказала бабка и взяла меня за локоть. Железно взяла. Я не понял, что значит «my cup». Решил, что это про книжку Гитлера что-то, или масло капает. Потом вспомнил, что «cup» значит «откуси» или «в рот возьми». Мы еще с Ренатиком ржали в свое время, что такое слово есть. И принялся искать глазами, где это масло, которое в рот набрать надо. И тут дошло, что это команда заткнуться. Чего ради? Бабку я теперь различал совсем хорошо. Глаза к темноте привыкли. Бабка, оказывается, зажмурилась под редкими бровками. И из левого глаза катится слеза. Но шея все равно вытянута в сторону окна. И тут по ее лицу точно лиловым полотенцем провели. Слева направо раз. Глазницы лилово сморщились и провалились в черное. Нос упал длинной тенью на щеку. И невытертая слеза на щеке колко блеснула, как камешек фианит у гуля апы на перстеньке. Я перевел взгляд на окно и сперва ничего не увидел, кроме самого окна, которое обозначилось и показало раму. «Опять луна пробилась, что ли?» – подумал я, тупо уставившись в подсвеченное лиловым стекло. Как-то ловко моргнул, и взгляд провалился дальше, к источнику подсветки. Это было что-то типа фары мотоцикла. Нет, скорее уличного фонаря. Наверное, на палке, раз не у самой земли и не на заборе висел, а за забором. Только вместо белого плафона на нем лиловый мерцал, пушисто так. Я вспомнил фонарь из дачного сарая, с которым раньше фотографии печатали. И разглядел, что фонарь горит не сам по себе, а над плечом какого-то мужика. И движется вместе с мужиком. Медленно, но ровно. Видать, мужик как раз фонарь на палке и тащит, а палки не видно. «Кто это?» – шепнул я. Бабка быстро заткнула мне рот сухой прохладной ладошкой. А мужик резко повернулся лицом к окну. До него было 20 метров. Ночь стояла, и лиловый свет был очень неярким. Но я все равно его узнал. Это был Марат Абый.